рождение и затвердевание. Растение проявляет себя на двух уровнях – на материальном и на уровне силы, растительной силы, которая дает ему жизнь. Растение проявляет материальные вибрации бессознательно. Оно несет свое тело как платье, а его уровень сознания – это растительный уровень силы, уровень вегетативной силы, дающей жизнь веществу, материи. Сила, проявляемая на этом уровне, имеет три аспекта. Поиск пищи, принятие пищи и переваривание пищи. Животные проявляют три силы – материальную, вегетативную и животную. Они имеют тело, ищут пищу, едят и переваривают ее. Животное сознательно на животном уровне. Оно имеет эмоции, инстинкты, стремления, чувства или ощущения, симпатии, антипатии и желания. Животное сознательно на третьей стадии развития, и оно всего на одну ступень ниже человека. Средний человек стоит на одну октаву вибраций выше. Он сознателен на ментальном уровне. У него есть интеллект и способность думать. Но в то же время он проявляет три других уровня. На материальном он имеет тело. На растительном ищет, ест и переваривает пищу. На животном имеет желание, стремление, эмоции, побуждение, симпатии и антипатии. Но самое характерное – это его интеллект. Человек думает сознательно. На следующей ступени развития человек делает огромный прыжок. Он поднимает свое сознание из мира следствий в мир причин. Он черпает из божественного источника причинного плана и проявляет силу, которая обнаруживается в его сознании как интуиция. С помощью интеллекта и духовной силы он способен выражать свои переживания, опыт на более высоком плане в словах и передавать их своим собратьям. Он может также доказать существование своей интуиции в других искусствах, вне измерений, в музыке, в двух измерениях, с помощью линий и красок, как художник, в трехмерных формах, как скульптор или танцор. Люди называют творческую личность гением. Он проявляет 5 октав вибраций – материальной, растительной, животной, ментальной и причинной сил. Степень сознания, следующей более высокой октавы вибраций на языке людей, называется сознанием пророка. Пророк проявляет все указанные силы низших планов сознания и, кроме того, плана божественной мудрости и всемирной любви. Мы не должны путать эту полностью духовную любовь 6-го плана с любовью 3-го животного плана, с проявлением животных инстинктов. Вибрация 3-го плана служит для распространения видов. Она – страсть к обладанию и всегда ищет тело, заставляя приближаться к любимому, обнимать, целовать, то есть владеть. Кто подвержен ей, тот еще живет в своем сознании в состоянии отдельности и ищет своего удовлетворения, недостающего ему, дополняющего его, физического партнера. Любовь